Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси по какой-то одному ему понятной ассоциации чрезвычайно неприятным, визгливым и яростным голосом спел другую, явно маршевую песню, в которой говорилось о том, что если все японские солдаты примутся разом мочиться у великой китайской стены, то над пустыней Гоби встанет радуга, что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра в Москве, а утром в Чикаго будет пить чай, что сыны Ямато рассеялись по берегам Ганга и удочками ловят крокодилов. Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и вдруг рассказал об одной девочке, с которой он дружил на Окинаве. Ей было 14 лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец пришел жаловаться в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их никогда не видел. Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе. «Вот такие-то дела», — сказал дядя Юра уныло. «И ведь смотри, что на Западе, что у нас в России, что у желтых, везде ведь одно. Власть неправедная, нет уж, братки, я там ничего не потерял, я уж лучше тут». Вернулся бледный, озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него уже был застегнут на все пуговицы. «Что-нибудь случилось?» — спросил Андрей. «Да, случилось», — отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру. «Дональд Купер застрелился около часа назад». Часть вторая, следователь. Глава первая. У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет. По углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока. Питер Блок по прозвищу Копчик сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно бегал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И, вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащий из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал к низу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык. «Ну?» — сказал Андрей. «Не знаю», — хрипло ответил Копчик. «Не помню такого». «Сволочь», — подумал Андрей, — «животное». «Как же это у вас получается?» — сказал он. «Бакалею в шерстяном переулке обслуживали. Когда обслуживали, помните. С кем обслуживали, помните». «Хорошо. Кафе Дрейфуса обслуживали, когда и с кем тоже помните. А вот лавку Гофштадтера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок». «Не могу знать, господин следователь», — возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью. «Это кто-то на меня, извиняюсь, как после Дрейфуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было». «Гофштадтер-то вас опознал».